Smart Reading. Книги в кратком изложении. Jobs. Автор Уолтер Айзексон. Нет бизнесмена, который бы не слышал о Стиве Джобсе. Это имя не одного человека, но целой революции. Под его руководством был осуществлен глобальный рывок в сферах информационных технологий, анимации, программирования, а также в дизайне, медиасфере, менеджменте и продажах. Без прошлого нет будущего. Так что для совершения переворота в этих областях нужно хорошо понимать предысторию. Не хотелось бы просто пересказывать основные события жизни Стива Джобса. Эта информация общеизвестна и доступна. Выделим сквозные линии, обусловленные особенностями его характера, ума и поведения. Глава первая. Причины изучить биографию Стива Джобса. Про Стива Джобса можно говорить много. Вряд ли кто-то может оставаться равнодушным к этому человеку. Но отношение к нему, как к любой сильной личности, полярное. Кто-то видит в нем плохое, а кто-то исключительно хорошее. Среди особенно запоминающихся черт Джобса выделяют три примечательные характеристики инноватора: харизматическое лидерство, способности к провидению, интенсивность характера. В быстро меняющемся мире рождаются и умирают проекты. Как правило, дебютные продукты занимают первую строчку рейтинга. А что происходит потом? Увядание, закат, поглощение другими? В любом случае, успех сегодня несет в себе кратковременность положения. Но Стив Джобс — одно из немногих исключений из общего правила, и уникальная харизма лидера — первая в списке его сверхчерт. Джобс не просто увлекал людей своей идеей. Он не просто заставлял работать над каждой деталью. Он делал так, чтобы люди хотели работать и доводить все до реализации. Начиная с раннего детства, Джобс находил себе забавы, развивающие мышление и привлекающие внимание. Один раз он и его друг Стив Возник вычислили определенную последовательность кодов для бесплатных зарубежных звонков. Сначала эту синюю коробочку друзья использовали для шалостей, например, чтобы позвонить в Ватикан Папе Римскому, а затем продали порядка 500 подобных устройств. Другой пример — возвращение в Apple спустя 11 лет изгнания. Джобс получил официальный статус советника, а затем возглавил компанию. Никогда в своей жизни он не уступал своим принципам в чем-либо, будь то новый продукт или строгая диета дзен-буддизма. На встречах с сильными мира компьютерных технологий он стоял особняком. Всем присутствующим говорили, что будущее за сетевым взаимодействием, за объектно-ориентированным управлением. Участники кивали без возражений. Но Джобс — нет. Он молчал и понимал, что будущее — за графикой. Надо не просто давать потребителю то, что он хочет, а угадывать его желания и удовлетворять их, — говорил он. И не прогадал. Джобса не признавали программисты. Мол, Стив, ты не умеешь программировать и не разбираешься в технике. Но он был на вершине сферы информационных технологий на протяжении более 30 лет. Он видел, что здесь происходило и без умения программирования. Он прекрасно осознавал совершаемые прорывы. На вопрос, проводили ли вы маркетинговые исследования, Джобс отвечал, а проводил ли их Белл, создавая телефон. Между Apple и компьютерными программами всегда было великое противостояние программистов. Заключалось оно в борьбе открытого и закрытого исходных кодов. Огромная критика сыпалась на Джобса из-за нежелания показать миру внутренности. В короткое время продажи Apple упали. Но в долгосрочной перспективе Стив оказался прав. Его закрытая стратегия оказалась выигрышной. Уже в 2010 году стоимость акций Apple стала составлять до 170% акций Microsoft, а Билл Гейтс был одним из ярких сторонников открытого кода. Интенсивность характера Стива Джобса прослеживается в его продукте. Многие ставят знак равенства между создателем и созданным. Как можно охарактеризовать, например, iPhone? Быстрый, простой в обращении, насыщенный функциями. Такие яркие эпитеты подходят и к Джобсу. Проницательный, чуткий, имеющий множество идей. Многие знакомые Стива Джобса часто замечали интенсивность даже в его взгляде. Сосредоточенные глаза, легкий прищур. Не моргая, он смотрел в самую суть. Глава вторая. Чему сказать «да»? Вы уже имеете представление о принципах жизни Стива Джобса. Перейдем от формы к содержанию. У любого человека есть хорошие и плохие качества. Так и Джобс нес в себе конструктивное и разрушительное. Позволим себе поучиться у него и начнем с положительных характеристик. Соучредитель Apple всегда стоял на стороне качества товара. Именно поэтому некоторые из продуктов компании выходили в производство гораздо позже намеченных сроков. Первый компьютер Apple опоздал на 16 месяцев. Иногда дело доходило до мельчайших деталей. Например, Джобс вернул первые чертежи из-за недостаточно ровных линий. Перфекционистом он оставался до конца. Верность качеству позволяла ему следить за уровнем исполнения всех аспектов продукта. Даже шрифтам Джобс посвятил немало времени. В университете он посещал факультатив по каллиграфии. После этого шрифты стали одним из его увлечений. Добиваясь максимальной отдачи даже от стиля печати, Джобс не пропустил ни единой потребности клиента. Он создавал новейшие технологии для наиболее качественного потребления. В конце своей жизни инноватор много рассуждал о бизнесе. По его мнению, крупные игроки рынка, IBM и Microsoft, проиграли войну с Apple из-за качества. Выпуск качественного продукта означал передачу приоритетов в сторону продаж. Показатели продукта уже не играли важной роли. Продавцы становятся главными представителями компании, а разработчики уходят на второй план. Джобс всегда мыслил иначе. Это проявилось и в продукции его компании. Даже в слогане Apple можно видеть призыв «Think different» — «Думай иначе». Главная причина этого — неограниченность сознания. Стив работал на стыке точных и гуманитарных наук, на стыке технологии и творчества. Он был сторонником комплексных решений. Каждая презентация нового продукта Apple оборачивалась представлением. Будь то рекламный ролик по мотивам оруэллского романа 1984 или презентация компьютера Macintosh. Творчество было видно и в подаче материала, и в переговорах. Основатель Apple признавал в качестве образца простоту. Это было труднодостигаемым, но самым выигрышным ходом. После возвращения в компьютерную корпорацию Джобс сократил 70% проектов. Из 10 пунктов каждого плана Джобс вычеркивал 7. Упрощение планов вело к более сосредоточенной работе, а это вело к большим результатам. Джобс в юности разрабатывал игры для автоматов. Его инструкции для пользователей были максимально лаконичны. Первое — вставьте монету. Второе — уворачивайтесь от врагов. Эту простоту инноватор привнес в каждый свой продукт. Такой же принцип был использован в фирменных магазинах Apple. Простота привлекала покупателей, а отсутствие отвлекающих факторов позволяло держать их внимание. Стив работал с новейшими компьютерными технологиями, но при этом ставил во главу угла личное общение. С его точки зрения, новые идеи могут рождаться только при личных встречах. Как вывод, отсутствие ограничений в общении сотрудников компании. По их заявлениям, самое свободное время было утро понедельника. В это время происходило совещание руководителей всех отделов по общему развитию корпорации. Самое удивительное, не было никаких временных лимитов. Встреча могла затянуться до обеда. Джобс проверял проектирование офисов на предмет удобства личного общения. Создавались общие коридоры для разных отделов. По их инициативе был даже создан романтический лаунж в главном офисе Apple. Джобс верил в то, что он делает. В его голове желаемое было действительным, и почти всегда так и получалось. С ранних лет он говорил: «Сильная воля может изменить мир», что он и сделал. В качестве примера можно взять процесс разработки стекла для iPhone. На фабрике по его производству Стив отметил нужные характеристики элемента телефона. «Это невозможно, этого не существует в природе», — возражали производители. «Вы можете это сделать. Привыкните к этой мысли», — отвечал Джобс. Результат — через 6 месяцев все было готово. Глава третья. Чему сказать «может быть»? Давайте признаем, Джобс был чрезмерным трудоголиком. Он находился на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это происходило из-за необходимости все контролировать. Он находился в курсе всего в компании. Он нанимал сотрудников лично, проектировал офис и выбирал оттенки корпуса нового компьютера. Всепоглощающий контроль привел Apple к созданию собственных фирменных магазинов. Стив Джобс хотел контролировать весь процесс производства и продажи. Он сам создавал революцию. Сам уговаривал медиакомпании выходить в iTunes и App Store. Последствия не заставили себя ждать. К сожалению, желание всеобъемлющего контроля было одной из причин погубившего Стива рака. Чрезмерная чуткость тоже часто подводила Джобса. Он мог очень сильно нервничать. Более того, он заставлял нервничать других. Не каждый понимал, что это лишь проявление натуры. Однако ветераны Apple не придавали истерикам Стива большого значения. Они могли даже игнорировать некоторые его особо негативные замечания. С одной стороны, Джобс был чутким художником. С другой, он только подрывал свое психическое здоровье и отталкивал потенциальных партнеров. Глава 4. Над чем надо подумать, прежде чем действовать? Есть моменты в истории жизни Стива Джобса, заслуживающие отдельного анализа. Нельзя говорить о сугубо негативной природе таких черт. Их нужно взять на заметку. Стиву Джобсу была присуща инфантильность. Это выражалось в его вспыльчивости в профессиональной и личной жизни. Были ситуации, о которых он жалел. Например, в 23 года Джобс бросил свою новорожденную дочь Лизу. Позже он жалел об этом и пытался приблизиться к ребенку. Два ярких случая — поездка с Лизой в Японию и проект компьютера в честь дочери. Ради идеи Джобс был готов на многое. Скорее, даже на все. Рискованность была у него в крови. Без какого-либо контроля Джобс мог вложить последние деньги в новый перспективный проект. Любопытен эпизод из ранней профессиональной жизни Джобса, касающийся продажи его микроавтобуса ради начала Apple. На тот момент Джобс и Возняк были ничем не примечательными разработчиками. Они делали свой продукт в гараже Джобса. Никто подумать не мог, что из этого выйдет. После увольнения из Apple Стив вложил огромные средства в развитие своего продукта Next. В результате было потрачено более 10 миллионов долларов, но отдача была невелика. Стив всегда был лидером, но он выставлял свою исключительность на показ. У Джобса не было достаточной терпимости к сотрудникам. Он верил в то, что компания — это он. Все, что делается в компании, делается им, поэтому часто возникали личные конфликты внутри коллектива. Джобс относился к этому равнодушно. Он не считал необходимым менять что-либо в себе. Власть была похожа на тиранию. Это и привело в 1985 году к увольнению Джобса из Apple. Заключение. Стив Джобс — личность историческая, неоднозначная, но значительная в бизнесе и в мире. Он внес огромный вклад в жизни людей. Подведем некоторые итоги уроком от Стива Джобса. В профессиональной жизни Джобс уделял особое внимание качеству и простоте продукта. Эти параметры лишь кажутся банальными и легко осуществимыми. На самом деле, на примере Apple можно видеть огромные усилия работников и создателя. В личных взаимоотношениях Стив Джобс был далеко не ангелом. Вспыльчивость и импульсивность могут привести к печальным результатам. Инноватор достоин внимания, потому что он обладал недюжинным живым умом. Также он имел яркую индивидуальность и обладал даром предвидения. Инновации Джобса были созданы на стыке технологии и творчества. Нельзя загонять себя в рамки с целью внести свой вклад в индустрию. Личное общение дороже электронного. К тому же встреча лицом к лицу более производительна и результативна. Не избегайте личного общения со своими партнерами и сотрудниками. Будьте чуткими и симпатизируйте. Однако не стоит слишком увлекаться чувствами и эмоциями, иначе рискуете потрепать нервы себе и окружающим. Работайте много и усердно, не стойте на месте. При этом уделяйте внимание своему здоровью. Никто не идеален. Даже идеальный предприниматель и бунтарь — Стив Джобс.